Глава 10. Елисей. Булат мчит машину по ночному городу, будто за нами гонится сама судьба. Может, так оно и есть? В салоне пахнет женскими духами, просекой и нашим общим возбуждением. С самого ресторана у меня член стоит колом, каждый нерв натянут, словно струна. Это наша игра, смущенные взгляды сладкого доктора и разрывающаяся между нами нерешительность свели меня с ума. Смотрю на Руслану в боковое зеркало. Она сидит, вцепившись в сумочку, словно спасательный круг. Кусает распухшие от моих поцелуев губы. Взор опущен, но я вижу легкую дрожь в ее пальцах. Эта уязвимость и трепетная нежность сводят меня с ума. Хочется прижать сладкого доктора к сердцу и никогда не отпускать. Подъезжаем к отелю. Булат выходит первым и с невозмутимым видом открывает заднюю дверь, протягивает Руслане руку. Я вижу, как доктор Щекоткина смотрит на него. С восторгом и диким неподдельным интересом. Заглядываю вглубь себя. Ревность? Ни капли. Потому что в следующую секунду она переводит взгляд на меня, и на прекрасном лице расцветает такая очаровательная смущенная улыбка, что мое сердце делает кульбит в груди. Она наша. И это осознание сводит с ума. Беру ключ от люкса на ресепшене. Втроем идем к лифту. Вокруг прилично народу. Парочки, туристы. Руся нервно теребит сумочку и оглядывается. Булат делает шаг, закрывая ее с собой от посторонних глаз. Гора. Скала. Он по уши увяз в сладком докторе. Влюбился. Гора уже считает ее своей. Нашей. Лифт везет нас на верхний этаж. Двери открываются. Булат, не отпуская ее руку, ведет девушку по коридору. Я шагаю следом, открываю дверь в наш номер люкс. Шикарно. Просторно. Панорамные окна с видом на ночной город. И тут наш сладкий доктор замирает на пороге. Она осматривает номер, в глазах мелькает тень страха. Руслана сдавленно шепчет. «Так, напоминаю. Мы же здесь для... для работы. Для наблюдений. Я просто хочу помочь с вашей проблемой. Черт возьми. Меня это одновременно и расстраивает, и дико заводит. Малышка все еще пытается убежать, спрятаться за своим профессионализмом. Милая моя, сейчас мы тебе устроим такое наблюдение, что ты забудешь, как тебя зовут. Делаю беззаботное лицо. Разумеется, доктор Щекоткина. Только наблюдения и полезные умозаключения. Но даже для науки требуется релаксация. Я пока пойду включу джакузи. Разворачиваюсь и иду в сторону ванной комнаты. Она огромная, мраморная, с просторным джакузи на троих. Начиная настраивать воду, добавляю пену. Шум воды заглушает все остальные звуки. Стягиваю себе, наконец, эту душущую рубашку от удовольствия, проводя рукой по шее. И тут сквозь шум воды до меня доносится громкий сдавленный стон Русланы. Сердце замирает, а потом срывается в бешеную скачку. Выскакиваю обратно в гостиную. И застываю на пороге. Блять. От открывшегося зрелища у меня перехватывает дыхание, и сердце останавливается. Булат, всегда сдержанный и спокойный Булат, прижимает Руслану к стене и пожирает ее губы. В его действиях нет нежности. Лишь голод, жажда, звериное желание. А доктор Щекоткина обвивает руками его шею. Сладкое тело изгибается, отдаваясь этой страсти. Ох, блять. С губ срывается глухой хрип. Член больно упирается в брюки. Продолжайте. Я просто понаблюдаю. Не в силах оторваться, прислоняюсь к косяку. Приспускаю брюки и, наконец, освобождаю свое крепкое возбуждение. Обхватываю себя рукой, глядя на них. Булат скидывает свою рубашку. Он больше не охранник, а страстный, требовательный любовник. Большие ладони друга скользят по изгибам Русланы, сжимают ее пышные бедра и ягодицы. Он прижимается к ней всем телом, и она издает громкий стон. Ласкаю себя жадно, следя за каждым движением. Булат берет лицо доктора в свои сильные руки, не позволяет ей отвернуться, поглощая каждый вздох. И Руся. Она не сопротивляется. Рукой скользит вниз и ласкает его огромный напряженный член через ткань джинсов. Сжимает его, и по пунцовому лицу разливается такая волна блаженства, что, мне кажется, я вот-вот кончу. Но тут Руслана вдруг отталкивает Булата. Не грубо, но решительно. Она тяжело дышит, грудь вздымается, а взгляд ее прикован... ко мне. К руке, сжимающей член. Глаза нашего сладкого доктора темные, полные власти и желания. «Булат», — шепчет она. Эти слова звучат как приказ. «Вылежи меня». От этих слов по моему всему телу пробегает мощный электрический разряд. Чувствую, как растет напряжение. Я на грани. Булат даже бровью не ведет. Он жадно смотрит на Руслана, потом на меня, и в его глазах читается та же дикая страсть. Мой друг покорно опускается перед ней на колени. Задирает подол ее изумрудного платья. Оголяет пышные бедра. Медленно, с мучительной неспешностью стягивает с нее кружевные черные трусики. И впивается губами в сладкое лоно. Я помню, какое оно на вкус. Руслана вскрикивает, запрокидывая голову. У ее руки впиваются в волосы Булата. Этого зрелища мне уже не выдержать. С громким стоном извергаюсь, сперма горячими струями выплескивается мне на руку и на пол. Мир на секунду меркнет. А Руслана сходит с ума. Ее тело бьется в оргазме, крики смешиваются со слезами наслаждения. Она невероятно красиво кончает, длинные ножки подкашиваются, но Булат держит ее. Он вытирает губы тыльной стороной ладони, глаза горы горят триумфом. Не говоря ни слова, Булат подхватывает девушку на руки, как принцессу. Руся беспомощно повисает в его сильных руках. «Джакузи ждет», — хрипло говорю я, с трудом приходя в себя после крышесносного оргазма. Булат кивает и несет нашу добычу в ванную, а я смотрю на них, улыбаясь, как сумасшедший. Это только начало, наш сладкий доктор. Только самое начало нашей с вами научной программы.